Зеленый карлик. История в прошедшем времени. В свете слышен глухой ропот протеста по случаю моего затянувшегося глубокого и, добавлю, поистине зловещего молчания. Что такое, вопрошает читающая публика, стоя посреди рыночной площади в сером чипце и рваной юбке, точная копия современного синего чулка, случилось с лордом Чарльзом? Он вконец изничтожен нападками литературного капитана? Уже ли добрый гений и писательская мания его покинули? Носится ли он, играя в чехарду по лунным горам, или горестная мысль «беспомощный» простерся на одре мучительной болезни? С грустью вынужден ответить, что верно последнее предположение, или, скорее, было верно до недавнего времени. «Я болел». Болел тяжело и переносил неописуемые страдания, проистекающие главным образом от ужасных целебных процедур. Меня варили заживо в так называемой горячей ванне, затем поджаривали у медленного огня и, наконец, беспощадно морили голодом. За подтверждением обращайтесь к миссис Кухарке во дворец Ватерлоо, что расположен в предместьях славного города Витрополя. Как я пережил такое лечение, и сколь крепка моя конституция, позволившая выйти с победой из тяжкого испытания, то неведомо и мудрецам. Даже когда мои ввалившиеся щеки вновь отчасти обрели присущий им румянец, меня еще долго держали в заперти в комнате экономки, не давали ни пера, ни чернил с бумагою. Диету же мою составляли рисовая кашка, саго, рагу из улиток, хлебная тюря, тушеные тараканы, молочный суп — и жареной мыши. Не могу выразить, какой восторг охватил меня, когда однажды в солнечный летний денек в 2 часа пополудни госпожа кухарка объявила, что по случаю хорошей погоды мне дозволяется совершить небольшую прогулку. 10 минут хватило мне, дабы облачиться в новый, весьма недурной костюм и смыть с лица и рук всю грязь, скопившуюся, пока земля 7 раз совершила оборот вокруг своей оси. Исполнив все необходимые действия, я вышел из дому в шляпе с пером и в кавалерийском плаще. Никогда прежде не ощущал я так остро всей радости свободы. На раскаленной мостовой мне дышалось легко и привольно, будто в росистой прохладе благоуханного вечера где-нибудь в лесной тиши. Ни единое дерево не заслоняло меня заботливыми ветвями от беспощадного солнца, но я и не нуждался в таком укрытии. Медленно, хотя и твердым шагом, продвигался я в тени домов и лавок. Вдруг за поворотом предо мною открылось текучее, вечно свежее море. Я испытал обман чувств, подобный тому, что происходит с несчастными, страдающими от болезни под названием «тропическая лихорадка». Зеленые волны представились мне бескрайней равниной, пенные гребни белыми цветами на нежной весенней травке. Лес корабельных мач мое взбудораженное воображение преобразило в рощу высоких стройных деревьев, а мелкие суденышки приняли обличие коров и овец, отдыхающих под их благодатной сенью. Походка моя вновь обрела присущую ей упругость, но вскоре ослабевшие колени начали подгибаться под тяжестью тела. Не в состоянии двигаться далее, я начал озираться в поисках места, где можно присесть и отдохнуть, пока силы мои не будут немного восстановлены. Я находился на обветшалом перекрестье, что носит несколько напыщенное название Кваксминской площади, и где обитают Бутон, Гиффорд, Лавдаст и еще 2 десятка чудаковатых старых антикваров. У первого из вышеупомянутых я и решился искать пристанище, как по причине тесной с ним дружбы, так и благодаря приличному сравнительно с другими состоянию его дома. В самом деле, жилище Бутона никак не назовешь неудобным или неприглядным. Снаружи дом выглядит весьма почтенно и недавно был крайне бережно отремонтирован, шаг, вызвавший почти единодушное осуждение соседей. Также и внутреннее убранство отменно хорошо. Я постучал в дверь, мне открыл старый лакей, увенчанный почтенными сединами. В ответ на мой вопрос, дома ли хозяин, лакей проводил меня в небольшую, но очень приятную комнату. Бутон сидел за столом, обложившись рваными пергаментами и всяким прочим хламом, и пространно излагал свои соображения по поводу заржавленных пряжек для ботфортов, которые держал в руках, обращаясь притом к маркизу Дауро, еще одному юному щеголю. Оба они с самым учтивым видом стояли перед ним, спиной к камину. «Что с тобой приключилось, дорогой мой?» — спросил меня славный пожилой джентльмен. «Отчего такой больной и бледный? Надеюсь, не от того, что тебя огорчает измышление древа, а колесится преестественнейшее». «Господи помилуй!» — воскликнул Артур, не дав мне промолвить и слова. «Что за бледная немочь? Видно, взбучка, которую я ему задал, пошла на пользу его тощему тельцу. Эй, Чарли, синяки еще не сошли?» «Братоубийца», — отвечал я, — «как дерзаешь ты в легком тоне обращаться к едва не убиенному брату, как осмеливаешься спрашивать, сохранились ли еще на измученном теле следы учиненных тобою пыток?» На это он ответил смехом, несомненно рассчитанным на то, чтобы показать ослепительно белые зубы и снисходительной улыбкой, долженствующей подчеркнуть его утонченный ум, а между тем, как бы невзначай, дотронулся до хлыста. «Нет, нет, милорд», — воскликнул Бутон, заметив сей многозначительный жест, — «не нужно больше этих грубых забав, всерьез ведь пришибете парнишку». «Да не трону я его», — промолвил Артур, — «не в том он сейчас состоянии, но пусть только попробует вновь меня оскорбить, я с него шкуру спущу, ни лоскута не оставлю». Не знаю, какими бы еще чудовищными угрозами он меня осыпал, если бы не был прерван появлением обеда. «Милорд и полковник Мортон», — сказал Бутон, — «прошу вас, отобедайте со мной, если наше простое угощение не покажется слишком грубым для вашего утонченного вкуса». «Клянусь честью, капитан», — ответил Артур, — «ваша холостяцкая трапеза выглядит весьма привлекательно, и я бы непременно соблазнился, если бы не всего лишь 2 часа как позавтракал. Вчера, а вернее сказать, нынче утром я лег в 6, а проснулся, соответственно, не ранее полудня». Так что насчет обеда не может быть и речи до 7-8 вечера. Мортон отклонил приглашение под каким-то предлогом в том же духе, и вскоре оба джентльмена удалились к большой моей радости. «Что же, Чарли, — сказал мой друг, — когда мы остались одни, — я знаю, уж ты-то составишь мне компанию, располагайся вон в том кресле и давай набрасывайся от души». Я с радостью принял это любезное приглашение, зная, что дома получу от госпожи кухарки разве что миску омерзительного варева из каких-нибудь ползучих гадов. За едой разговаривали мало. Бутон терпеть не может болтовни во время приема пищи, я же был слишком занят поглощением вкуснейших блюд, каких не едал вот уже целый месяц, и потому не мог уделить внимания менее насущным вопросам. Зато как только убрали со стола и принесли десерт, Бутон подвинул круглый столик ближе к открытому окну, налил по бокалу хереса, удобно устроился в мягком кресле и произнес удовлетворенным тоном, каким говорят люди в состоянии полнейшего комфорта. «Ну, Чарли, о чем будем беседовать?» «О чем угодно», — ответил я. «О чем угодно? Да это все равно, что ни о чем. О чем бы тебе хотелось?» «Дорогой Бутон, коль скоро ты любезно предоставляешь мне выбор темы, я ничего бы так не желал, как послушать одну из твоих восхитительных историй. Если ты окажешь мне такую милость, я буду вечно тебе обязан». Разумеется, Бутон по обычаю всех рассказчиков сперва немного поломался, но льстивые слова и уговоры заставили его сдаться. Уступив моей мольбе, он начал рассказ о событиях, которые я ныне предлагаю вниманию слушателей. Не совсем теми же словами, в каких я сам о них услышал, однако же строго придерживаясь фактов и общего смысла.